Не знаю, насколько вы в курсе текущей литературы. Попадаются ли вам петербургские и московские журналы? Посему не ведаю, доводилось ли вам читать и мои скромные произведения. Внушительно произнеся эту ловко составленную фразу, учитель окончательно успокоился. Долгожданное чувство превосходства хорошо расширило грудь. Гость сказал, что столичные журналы попадаются ему крайне редко, и он не может считать себя в курсе современной литературы, но что-то Глеба Успенского и Златовратского читал. Скучно, особенно у второго. А Варсанов его такое заявление обухом по темени. Господь с вами, Ванечка, это же властители дум. Не моих, — обронил тот. Да ведь они о главном пишут, о самой сути. Все остальное развлечение, мишура, висюльки на люстре, звенят, сверкают, играют, но горят-то свечи, не стекляшки. Ладно, спорить до ночи можно, а давайте лучше читать. Он прочистил горло и начал. Климка Хударев и урядник. Сия непридуманная история случилась прошлой весной в деревеньке Сухотиновке Энского уезда Орловской области. Стоя на богатейших землях черноземной полосы, обильных почвенным туком, деревенька бедствовала. Читая, Варсонофьев слышал себя будто со стороны и радостно удивлялся, как крепко и ясно ложатся у него слова, потребные для выражения той или иной мысли. Не было ничего лишнего, пустого, служащего для украшательства прозаической речи. Если пейзаж, так в меру. Сельские грамотеи не читают Тургенева, потому что тот слишком много о природе пишет. А Варсонофьеву хотелось, чтобы его произведения дошли до этого нового читателя, недавно появившегося на Руси. Если прямая речь, то истинно крестьянская, но без тех идиотизмов и вывертов, или вовсе никому непонятных, или понятных лишь уроженцам данной местности, чем так злоупотребляют писатели из народа. И главное — верность жизненной правде, направление. Да и трогало, прям за душу хватало, а когда урядник швырнул облыжно обговоренного Клима в холодную, Варсонофьев, чтоб скрыть слезы, кинулся за ситцевую занавеску и принял дозу успокоительного. Вернувшись, он удивился странному, отрешенно сосредоточенному выражению лица гостя. Тот будто в нетях пребывал, недоступный звуком земных голосов. — Вы не слушали, Ванечка? В тоне учителя не было укоризны, одно лишь огорчение. Вам скучно? — Я все слышал. — Арест Михайлович, — отозвался тот, не меняя выражения лица. Последняя фраза — он упал на холодный пол и забылся в неизбывной тоске. Это многие гимназисты умеют из тех, что спят на уроках, повторить последнюю фразу учителя. Отсутствующее выражение сбежало с лица мальчика. Взгляд собрался. Арест Михайлович, проза не стихи. Ее дословно не запомнишь, но спросите меня с любого места. Я продолжу очень близко к вашему тексту. И учитель почему-то сразу поверил, что так оно и есть. — Простите, Ванечка, вид у вас какой-то... — А-а-а! Крысы! — Что? — не понял учитель. — Под полом. — Вон там в углу, где кровать. Учитель прислушался и ничего не услышал. — Зря вы им в замазку стекло подмешиваете, — сказал Ванечка. — Крысиный желудок сильный, толченое стекло запросто переварит. — Откуда такие познания? — высокомерно спросил Варсонофьев, которому представилось, что заскучавший Барчук хочет его уязвить. — А у нас на хуторе полно крыс, — просто ответил тот. — Я не замазывал крысиных дыр, — сказал учитель, — и даже не знал, что есть такая замазка со стеклом. — А чего ж так хрустит? — удивился Ванечка. Варсонофьев вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Вернувшись, заглянул в утешительскую и сел к столу. — Хозяйкина прислуга замазывала, — буркнул тот. Ей бы алмаз растолочь, вот тогда поможет. С мальчишеской улыбкой сказал Ванечка и чувствовалось, что подтверждение его правоты не доставило ему ни торжества, ни радости. — Может, вернемся к чтению? — предложил Варсонофьев, на которого препирательство из-за крыс произвело какое-то сложное и неприятное впечатление. — О, конечно! — сказал Ванечка, сразу становясь серьезным. Варсонофьев начал читать, и вскоре несколько сбитый голос его вновь обрел глубину и сдержанную выразительность. Как все-таки полезно читать вслух свое произведение другому человеку, пусть и глуховатому к твоей боли, твоим думам. Нет лучше проверки. Каждое неверное слово, как поддельная монета на звон, сразу себя обнаруживает. И Варсонофьев с крепнущим чувством гордости убеждался, что нет у него таких фальшивых и ложных слов. Повествование о горестной и типической судьбе бесчастного Клима, естественно, как поток стремилось к его самоистреблению. Повесился во строге Горемыка, и вот уже его худое тело закачалось на сопревшей мочальной веревке. — Нет! — вдруг громко сказал слушатель. — На мочальной веревке, да еще сопрелой, не повесишься. — В литературе почти всегда вешаются на мочальной веревке, — возразил учитель. — В литературе, а не в жизни. — Я понимаю. Так жалостнее. Но веревка или порвется, или развяжется. — А вы откуда, собственно, это знаете? — ядовито спросил Варсонофьев. — Неужто пробовали? — Не доводилось, — последовал ледяной ответ. — И вам не советую, если хотите наверняка. А вот девушка у нас одна пробовала, только горло ободрала. — Довели? — спросил вконец обозлившийся Варсонофьев. — Понесла от кучера, а он женатый. — Да бог с ней! В конце концов, Клим мог повеситься и на пеньковой веревке. — Откуда во строге веревка? — По ней из окна спуститься можно, бежать. Разве это так важно? Рассказ ведь не о том. Замучили человека, он и руки на себя наложил. А все эти мелочи, ну кому они нужны? Ну как же? Как же? Чуть растерянно сказал Ванечка. Нужны, однако, иначе ничему веры не будет. Так на чем же ему вешаться? Черт бы его взял! — вскричал раздосадованный Варсонофьев. — Говорят, и на рукаве повеситься можно. — Ладно. Варсонофьев вскочил и кинулся за занавеску. Нужно было успокоить расходившиеся нервы. — Арест Михайлович, — послышался неожиданно мягкий голос Ванечки, — пили бы здесь. — Там вам, поди, невкусно. Да и облиться можно. — И как в воду глянул! Дрогнула рука Варсонофьева. держащая бокальчик, и посадила рубиновую каплю на белую рубашку, подглядывая. Издевается. Варсонофьев задохнулся от гнева. Он выглянул наружу и увидел темный затылок со стрелочкой заходящего с виска косого пробора, очень прямую, худенькую спину, хрупкие плечи. Ванечка и не думал оборачиваться, следить за учителем. «Мой хозяин, Бякин, у которого я на хлебах, — говорил мальчик, — раньше тоже порту пил, а потом перестал. В него, говорит, жженую пробку подмешивают для вкуса и цвета, и оттого изжога, отрыжка. Он теперь у Разуваева в лавке крымское берет. На пяти алтыны дороже, но без последствий». Ванечка по-прежнему не оборачивался и смотрел прямо перед собой. «Что он там еще увидел?» — с тоской подумал учитель. «Паука на нитке? Клопа на стене? Или блоху на подушке? Что он еще высмотрел, вынюхал, выслушал в моем бедном доме?» Варсонофьев вернулся к столу. «Вы, разумеется, понимаете, что я не могу предложить вам вина. Поэтому я предпочел делать это келейно». Из чего вдруг сунулось на язык семинарское слово «келейно»? С раздражением подумал Варсонофьев и нервными движениями стал скручивать папироску. — Арест Михайлович, закурите Жукова табаку. Какой прекрасный запах! Отец всегда Жуков табак курит, и совсем как у вас приготовленный, с перетертыми корешками сон травы, с мятой, метком. Вам его, наверное, из деревни присылают? В городе такого табаку не найти. Да уж. Самодовольно начал Варсонофьев, польщенный тем, что курит один табак с Ванечкиным отцом, известным своими старобарскими замашками. — Постойте! — спохватился он вдруг. — А вы откуда знаете про Жуков табак? Я в гимназии никогда не курю. — Так ведь пахнет, — пояснил Ванечка. — Он врешь, — обрадовался чему-то Варсонофьев. — Вот и попался, который кусался. Я последний табачок на той неделе скурил и даже упаковку выбросил. А после Федосьевна клопов керосином морила. Не может тебе Жуковым табаком пахнуть, да еще и с приправами. Ловок больно. Велика хитрость — вызнать все про человека, а после мага-чародея из себя строить. Нет, Ванечка, не пахнет у меня Жуковым табаком. Давно весь искурил. — Да что вы, Арест Михайлович! Ванечка чуть конфузливо улыбался. Он не понимал игры взрослого человека, вздумавшего не весь зачем запираться в таком пустом деле. Он же под кроватью. Не спуская с Ванечки пытливого взгляда, Варсонофьев прошел к кровати, нагнулся, сунул туда руку, пошарил и вытащил картуз на четверть, полный Жуковым табаком. — Как же я о нем забыл? — подавленно проговорил учитель, с некоторым испугом глянул на странного гостя. — А можно я вам скручу? — попросил Ванечка. — Мне, право, неловко. — Приятное ощущение, когда крутишь, — сказал Ванечка, исключив тем самым любезность из своего предложения, и постучал пальцами. — Не балуетесь? — поинтересовался Варсонофьев. — Пока нет. —